Глава 7. В гостиную, где я расположился со своей немногочисленной, надо сказать, свитой, заглянул гвардеец, несший караул у дверей. «Энгель Федор Иванович к вашему величеству рвется. Говорит, что выполняет поручение, кое ваше величество Анне Петровне Гагариной определили», — сказал он, глядя на меня. Выглядел парень растерянным, но это понятно. Объявлять о посетителях не входит в обязанности охраны. Сейчас день такой, когда никто понять не может, что делать. Ничего, его просто надо пережить. Завтра все уже по-другому будет. Я сначала почти полминуты соображал, что такого Аннушке велел сделать. Благо, быстро сообразил и кивнул гвардейцу. «Пускай заходит, я его с утра найти никак не могу. Хорошо, хоть Анна Петровна сумела отыскать». Гвардеец исчез из дверного проема, и после секундного замешательства в комнату вошел человек, нервно оглядывающийся по сторонам. Довольно высокий, плотный, с круглым лицом, на котором застыла паника. «Кабинет-секретарь Энгель по вашему приказанию прибыл, ваше величество». Несмотря на нервозность, приветствовал меня кабинет-секретарь. «Федор Иванович, удовлетворите мое любопытство. Вы этой ночью здесь были, в Михайловском замке?» — спросил я, задумчиво разглядывая его. «Я всегда в месте нахождения Его Величества располагаюсь, поблизости. Никогда не знаешь, когда можешь понадобиться государю», — ответил он, поклонившись. «Да, такие вещи не предугадаешь», — я кивнул. «Вы меня позвали, Ваше Величество, чтобы сообщить об отставке? Я должен передать дела моему преемнику?» Энгель справился с волнением и прямо посмотрел на меня. «С чего вы взяли, Федор Иванович?» Я продолжал гипнотизировать его взглядом. «Я вас через Анну Петровну нашел, чтобы распоряжение отдать. Так уж получилось, что тайную экспедицию по недоразумению оставили без главы. Я, безусловно, разберусь в том, что произошло, но пока подготовьте приказ о назначении Макарова Александра Семеновича временным главой этой непростой экспедиции». «И это все?» Он так на меня уставился, будто я делаю что-то не так. «Да, это все. Вы бы хотели что-то еще сделать?» — спросил я его. «Нет, Ваше Величество. А приказ я сей же миг сделаю и на подпись принесу». Энгель попятился к двери, не отрывая от меня напряженного взгляда. Он так целенаправленно пятился, что не заметил, как дверь открылась, и в мой временный штаб стремительно вошел Зимин. Они вполне предсказуемо столкнулись. Я с вялым любопытством наблюдал, как будут выкручиваться из ситуации. Перед глазами стоял фильм про бравых мушкетеров, в котором подобные ситуации чуть ли не поводом для вызова на дуэль были. Но или про мушкетеров было все же другое время показано, или другая страна, или же, что гораздо ближе к правде, это был художественный вымысел автора, чтобы добавить экшена. Здесь же Зимин лишь недовольно посмотрел на Энгеля и прошипел что-то вроде «Осторожно, смотрите, куда идете», на чем инцидент и закончился. Кабинет-секретарь выскочил из комнаты, чтобы помчаться писать приказ, а Зимин молча подошел ко мне и протянул какую-то бумагу. «Что это?» Я взглянул на него вопросительно. «Манифест. Его с утра уже распространять начали», — глухо сказал он. «Чей манифест?» Я не сводил с него пристального взгляда. «Ваш, Ваше Величество». «Как интересно», — проговорил я, разворачивая бумагу. «Особенно интересно, когда я успел, если только не приготовил эту дрянь заранее». Я помахал манифестом в воздухе. «Как думаешь, я приготовил его заранее?» «Я не знаю, Ваше Величество», — проговорил Зимин. «Зато честно», — проговорил я, углубившись в чтение. «Так что же здесь пишут? Смерть Павла выдали за удар. Но тут ничего удивительного нет, я что-то подобное подозревал. Дальше обычное бла-бла-бла. Буду верой и правдой, кушать не смогу и живота не пожалею. Ничего особо конкретного. Видно было, что манифест писался в большой спешке. Так, а вот это уже интересней. Я перечитал не понравившийся мне отрывок. Что-то я не припомню, чтобы Сашка в своем дневнике мечтал продолжить бабкин курс. Кто из этого списка был наиболее приближен к бабке моей Екатерине?» Я сунул Зимину под нос бумагу, на которой старательно были выведены имена. Почерк у Скворцова был неуверенный. Не часто ему писать приходилось, но вполне разборчивый. «Так ведь Зубовы?» Зимин недоуменно посмотрел на меня. «Разве же вы забыли, Ваше Величество?» «Нет, не забыл. Просто подумал, что что-то упустил», — выкрутился я. «Зубовы, значит? Ну-ну». Рука сама собой опустилась в карман и нащупала золотую табакерку. Еще раз перечитав манифест, встал и прошелся по комнате. Здесь было хорошо натоплено, и я уже с час назад снял мундир, который сейчас просто на плечах висел. Собственно, ничего особо криминального в манифесте не было. Что касается обещаний проводить и дальше политику Екатерины, то это ничего не значит. Когда хоть один политик в любое время и в любой стране мира выполнял то, что обещал. «Тело Павла Петровича вынесли в малый зал», — в комнату скользнул Скворцов. «Надо бы замок открыть для посетителей, чтобы всякий мог попрощаться», — неуверенно добавил Зимин. «Ты сможешь обеспечить коридор охраны?» — спросил я у поручика, поворачиваясь к нему, сминая в руке манифест. «Да, Ваше Величество», — твердо сказал Зимин. «Ну что же, пошли попрощаемся с императором первыми, заодно посмотрим, как лучше гвардейцев для караула расположить». Идея открывать замок мне очень сильно не понравилась, но ничего не делать было нельзя, и я это тоже прекрасно понимал. Так и не надев мундир, оставив его болтаться на плечах, я вышел из комнаты. Меня сопровождали Зимин и еще один поручик, чьего имени я пока не знал. Сзади тенью скользил Скворцов. Он сначала хотел остаться, потому что ему все еще было не по себе среди офицеров, но я сделал знак рукой, чтобы Илья следовал за мной. А господа офицеры, похоже, начали уже к нему привыкать. Не мудрено, они тоже слишком стремительно оказались в центре событий и пока что пребывали в некоторой растерянности. Так что наличие рядом со мной простого слуги очень быстро перестало их смущать. Тем более, что у царей всегда были свои причуды, и чаще всего у этих причуд были конкретные имена. Взять того же Меншикова, например. Малый зал, в котором стоял гроб, не слишком соответствовал своему названию. Большое, абсолютно пустое помещение. Роскошный гроб стоял на возвышении у стены, и пока я шел к нему, по залу эхом раздавались шаги. Было что-то еще, что-то, что не давало мне покоя. Подойдя к возвышению, я развернулся и оглядел зал. «Почему он один?» — тихо спросил я, но акустика здесь была отменная, и мой голос разнесся по всему залу. Я почувствовал, как на лице сыграли желваки. «Кто-нибудь мне объяснит, почему моего отца оставили здесь совсем одного?» «Ваше Величество, извините, ради Бога, я отлучился всего на одну минуту». Из боковой двери выскочил мужчина с серым от усталости лицом. «Это я виноват, что Павел Петрович остался в одиночестве. Буквально на минуту. Я отдал распоряжение не пускать никого сюда, пока не переговорю с вами». Пока я мучительно соображал, кто этот мужик, он подошел к гробу. «Извольте взглянуть, Ваше Величество. Это все, что я сумел сделать». И он указал на лежащее в гробу тело. «Так, похоже, я догадываюсь, кем он может быть. Это лекарь. Кому еще могли поручить привести тело покойного императора в порядок? Нужно же, чтобы Павел выглядел так, словно он от удара умер». Я посмотрел на покойного императора. Скрыть, от чего он действительно умер, не удалось. Удар по лицу был какой-то озверелый. Так при запланированном убийстве не бьют. Неужели правда убивать не хотели? Нет, вряд ли. Просто что-то пошло не так. Если на шею намотали пышный платок, то вот все остальное... Широкополая шляпа, конечно, спасала положение, но не намного. За спиной послышался вдох, как сквозь стиснутые зубы. Я обернулся на Зимина. Тот стоял с мрачным видом, рассматривая императора. «Поставь оцепление», — тихо проговорил я. «Близко к телу никого не подпускай. Свечей побольше, свет свечи тени отбрасывает даже днем. Вы провели бальзамирование?» Я повернулся к лекарю. «Разумеется, Ваше Величество», — ответил он и поклонился. Я же поежился и попробовал запахнуть мундир из-за охватившего тело озноба. Рука снова нащупала табакерку в кармане, а затем короткий пока список убийц. «Покойся с миром, Павел Петрович. Я обещаю, что кто-то из этой кодлы точно скоро составит тебе компанию. А некоторые фужером то шампанское закусят, которое сейчас пьют. Потому что я ни черта не пацифист и не восторженный романтик, переполненный либеральными идеями. И оставлять за спиной тварей, способных вот на такое скотство, точно не собираюсь». Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что в тот момент, как я отошел от гроба, Зимин вытянулся передо мной, а в его взгляде впервые промелькнуло что-то весьма похожее на преданность. «Сделай так, чтобы он больше не оставался один». На этот раз я не приказывал, а просил. «Я понимаю, что ему уже все равно, но это важно для меня». «Слушаюсь, Ваше Величество», — Зимин сказал это спокойно, глядя мне в глаза. «Как закончишь, возвращайся в гостиную и отдохни». Я кивнул второму офицеру и Скворцову и направился к выходу из малого зала. Мы вышли в коридор. Я уже немного ориентировался, поэтому сразу направился в сторону своего штаба, как я упорно продолжал называть покои покойного императора. Бум! Я резко развернулся и с удивлением наблюдал, как шедший позади меня поручик пытается поставить на место вазу. Похоже, что он ее случайно сбил, возможно, с саблей, и теперь пытался удержать, но безрезультатно. В конце концов, к нему подскочил Скворцов и поставил несчастную вазу на место. «Простите, Ваше Величество». Молодой, совсем не старше меня парень покраснел. «Это случайно произошло?» «Я видел». Продолжая его задумчиво рассматривать, я внезапно осознал, что со мной вовсе не цвет армии остался. «Ну что же, возможно, так даже лучше». «Как тебя зовут, поручик?» «Юрий Бобров», — тут же ответил он. «Будь осторожнее, Бобров». И я снова направился по коридору. В гостиной меня уже ждал Энгель. «Какие-то проблемы, Федор Иванович?» — спросил я у него, садясь за стол. «Ну что вы, Ваше Величество?» — он положил передо мной два листа. «Какие могут быть проблемы? Вот приказ, который вы поручили мне составить». «Вы уже управились?» «Отлично». Я притянул к себе первый лист и принялся читать. Во-первых, мне нужно было узнать, как здесь протекает дело производства, а во-вторых, я никогда не подписывал бумаги, прежде чем прочитать их. Из официальных документов всегда можно узнать гораздо больше, чем из сопливых мемуаров, в которых автор выражает свою точку зрения, а не то, что происходило на самом деле. На той экскурсии в этот замок меня позабавило, как современники писали о покойном Павле, кто на что гораздо не писали. То он мог одним взглядом заставить упасть без чувств любую девицу, то был неприятный карлик с прокуренным голосом, то мог бы стать российским Паскалем, то в его голове был лишь ветер и армейский устав. Что из этого соответствовало действительности, не знаю, подозреваю, что ничего. Каждому автору было приятно так думать о Павле, и это отражалось в их дневниках, письмах и мемуарах. Не то что приказы. Взять хотя бы вот этот, написанный буквально на коленке. Из нее я узнал, что должность начальника тайной экспедиции приравнена к действующему статскому советнику согласно табелю о рангах с зарплатой в 600 рублей в год. Правда, должностных обязанностей я не нашел, но не все сразу. Если их нет, значит придумаем, потому что это удобно, и всегда знаешь, с кого спросить в случае чего. Я подписал первый экземпляр приказа и принялся читать второй. Так как копирование проводилось вручную, то в один из экземпляров вполне могла закрасться ошибка. Как в воду глядел. Я перевел взгляд на Энгеля. «Что-то не так, Ваше Величество?» — быстро спросил он. «Почему здесь Александр Семенович внезапно превратился в Александра Сергеевича? Да и оклад у него вырос на 20 рублей». Я придвинул ему документ. Энгель стоял возле стола. Сесть я ему не предложил и просто наблюдал за его поведением. «Что?» Кабинет-секретарь встрепенулся и схватил бумагу, принявшись ее перечитывать. Я же думал о том, сколько вот таких ошибок в итоге привело к различным недопониманиям, и не был ли определенный их процент допущен намеренно. Даже интересно стало, а кому в карман пошли бы эти 20 рублей, потому что я сомневаюсь, что Макаров получил бы на рубль больше, чем положенные ему 600. И это в приказе для начальника фактически службы безопасности. Надо где-то себе галочку в памяти поставить, чтобы аудит назначить в канцелярии. Пока Энгель проверял, что он там написал, я вытащил манифест. Разгладил уже помятую бумагу и сравнил ее с приказом. Вот что нужно сделать вторым делом, или даже параллельно первым, которым у меня все еще остаются заговорщики. Нужно наладить нормальное дело производства, и это, черт возьми, очень важно. Железные дороги и паровые пушки подождут немного, пока я не исключу возможность воровства и подлогов вот в таких незначительных мелких ошибках. Тогда все последующие дела гораздо быстрее пойдут. А этим манифестом я могу подтереться, использовать бумажку, так сказать, по назначению, потому что никакой юридической силы он не имеет. «Да как же это так, Ваше Величество?» — заломил руки кабинет-секретарь. «Вы, Федор Иванович, у меня спрашиваете?» Я удивленно посмотрел на него. «Переделывайте». И я протянул ему уже подписанный экземпляр. «Впредь, я надеюсь, вы не совершите столь странных оплошностей». В дверях Энгель столкнулся с входящей в комнату Елизаветой. «Могу я отвлечь вас от дел, Ваше Величество?» Она подошла к столу, и я запоздало понял, что надо встать. Точнее, тело настойчиво требовало это сделать, и только потом включилось понимание. Не знаю, как она расценила мою тормознутость. Похоже, что не совсем нормально, потому что сцепила руки и опустила взгляд в пол. «Чем вы хотели отвлечь меня?» «Я отдал ей должное», — говорила она по-русски. «Или не хочет лезть в конфронтацию, или еще на что-то надеяться в этом браке». «Хорошо бы второе, потому что она мне действительно нравится. И да, я все же надеюсь на детей. Почему их все-таки у них не было?» «Юлия сказала, что вы приказали ей ужинать сегодня с нами». Она подняла взгляд на меня. Я сразу не сообразил, кто такая Юлия. Потом до меня дошло, что у немецких принцесс наверняка до принятия православия были другие имена. «Да», — ответил я. «Или вы против?» «Нет, Ваше Величество, как я могу быть против?» В ее взгляде промелькнуло удивление. «Анна Гагарина сообщила, что вы именно ей поручили организовать этот ужин. Это правда?» «И это тоже правда, потому что, похоже, больше никто не в состоянии это сделать. Слуг, к слову, я так и не нашел, хотя искал. Даже в людскую заглядывал». Теперь она даже не пыталась скрыть удивление. «Кстати, где именно мы будем ужинать? Предлагаю в ваших комнатах». «Хорошо, я распоряжусь». Елизавета явно не знала, как ей на меня реагировать. «А почему вы здесь?» Она обвела рукой пространство вокруг себя. «Потому что хочу». Я жестко улыбнулся. «Это так же, как с ужином. Я хочу сегодня поесть с двумя очаровательными женщинами». «Зачем вы так, Александр?» «Простите, Лизонька». Я, как и в зимнем, подхватил ее руки и поднес к губам. «Этот бесконечный день когда-то закончится, и мы снова будем учиться жить. Потому что все изменилось и никогда уже не будет прежним». «Я распоряжусь насчет ужина», — тихо проговорила она. Проводив жену взглядом, я увидел, что она снова столкнулась в дверях с Энгелем. Он расшаркался перед своей императрицей, а на меня накатило понимание. «Секретаря надо менять. И да, мне секретарь нужен чуть ли не срочно». «Вот, Ваше Величество, я все переделал». Он протянул мне бумаги. Подписанный экземпляр я пробежал взглядом. Никаких изменений не заметил и принялся внимательно читать второй. Теперь все было хорошо. Так что это было? Легкий саботаж? Протест против произвола ГБНИ? Или действительно всего лишь ошибка? Подписав бумагу, я отодвинул один экземпляр в сторону. Сам отдам его Макарову, который завтра утром должен прийти на первый доклад. А второй протянул Энгелю. «Прекрасно, Федор Иванович. Надеюсь, этот экземпляр дойдет до канцелярии в целости и сохранности». «Конечно, Ваше Величество. Вы не должны сомневаться в этом», — тут же заверял меня Энгель. «А ведь ты первым узнал, что именно Макаров будет брать за жопу заговорщиков, и я при этом не знаю степени твоей лояльности». «К счастью, долго подобная информация в тайне не хранится, но ведь и информация бывает разной. Мне срочно нужен секретарь, преданный исключительно мне. И где такого взять?» «Я не сомневаюсь, Федор Иванович, и хочу, чтобы вы принесли мне почту моего отца, вчерашнюю и сегодняшнюю. Мне нужно, несмотря на горе, постепенно начинать вникать в дела государства». Я любезно улыбнулся. «Но у меня ее нет», — растерялся Энгель. Я закрыл глаза, а когда открыл, то улыбки у меня на лице уже не было. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — прошипел сквозь стиснутые зубы, слегка приподнимаясь со стула. «Вы кабинет секретарь императора, и у вас нет его почты? Тогда где она?» Рявкнул я так, что задремавший Зимин, который так и не пошел спать после того, как расставил караул, встрепенулся. «Почтой его величества занимался граф Кутайсов», — пролепетал Энгель. «Все об этом знают, Ваше Величество». «Как видите, я не все». Я слегка наклонялся вперед, да так, что мундир слегка сполз с плеч. «Я не буду спрашивать, почему почтой его величества занимался граф Кутайсов, который совершенно точно не является секретарем. В конце концов, у моего отца могли быть самые разные причуды. Но к моим причудам граф Кутайсов не имеет никакого отношения. И пока вы являетесь кабинет секретарем, будьте так любезны исполнять свои, надо сказать, немногочисленные обязанности, чтобы в течение часа почта лежала вот здесь». Я ткнул пальцем в стол. «Можете ее вместе с графом Кутайсовым сюда принести, раз уж сами не в состоянии с несколькими письмами справиться. Зимин, предупреди охрану». Энгель выскочил из комнаты, как ошпаренный. Я же потер виски. Что за бардак здесь творится? Дверь снова начала открываться, и я с трудом подавил детское желание броситься к ней и навалиться, чтобы больше никто не притащился с очередной проблемой. Вошли Краснов и Розин. При этом Розин отворачивался, стараясь спрятать от меня лицо. Я почувствовал, как у меня дернулся глаз. Подойдя к корнету, ухватил его за подбородок и повернул голову к свету. Левый глаз Розина заплыл и уже начал приобретать фиолетовый оттенок. «Кто?» — глухо спросил я, потому что мне в голову не могло прийти, что этот восторженный мальчишка побежит на разборке, проигнорировав мое поручение. «Бауэр, адъютант его высочества Константина Павловича», — за Розина ответил Краснов. «Он хотел заставить Филиппа выпить, но тот отказался и... вот». «Я надеюсь, Бауэру тоже досталось?» — процедил я сквозь зубы. «Филипп ему, похоже, нос перебил», — снова тихо ответил Краснов. Розин продолжал изображать партизана. «Их было больше», — словно извиняясь, сказал Краснов. «Где он?» Уточнять, кого я имею в виду, не нужно было. «Его высочество со своей свитой в мраморном дворце», — на этот раз ответил Розин. Я очень надеюсь, что они поминают покойного государя, а не что-то еще. Глаз дернулся еще раз. «Велите седлать коней, со мной поедет две роты. Пора с этим заканчивать». Зимин тут же подорвался с дивана и поспешил выполнять поручение. Я же смотрел на огонь камина невидящим взглядом. «Да, пора с этим заканчивать. Уж с родным братом я сумею справиться. По крайней мере, я на это надеюсь».